чудный край, где горя нет, где нет насилия и оков. Лишь царствует там жизни свет, краю чудесном и святом. О, жди, кротко жди, кротко жди, не ропщи. О, жди, кротко жди, кротко жди, не ропщи. О, жди, кротко жди, мой друг, кротко жди, без ропота, кротко жди. Родном нет мук, нет слез, там нет страданий жизненных, там нет могилы, нет угроз, стране для истинных святых. О, жди, кротко жди, не ропщи. О, жди, кротко жди, кротко жди, не ропщи. О, жди, кротко жди, мой друг, кротко жди, без ропота, кротко жди. О, друг, трудись в надежде, жди, Христос ведет нас в край родной. И всем погибшим весть неси, что в Иисусе есть покой. О, жди, кротко жди, не ропщи. О, жди, кротко жди, не ропщи. О, жди, кротко жди, мой друг,